Маша не успела испугаться, поскольку осознала, что темная фигура была слишком миниатюрна для боевика. Маша вгляделась в приближающийся силуэт. Она увидела собранные в пучок волосы, белое пятно лица. «Милена!» – окликнула Маша в полголоса. Темный силуэт замер, блеснули глаза, и Милена отозвалась. «Где вы?» «Здесь!» Маша вышла из темной ниши, подошла к Милене. «Слава Богу, вы живы!» – та перевела дыхание. «А что случилось с вами? И где Марина? Она все же решила остаться, а ты передумала?» «Все гораздо хуже», – ответила Милена, помрачнев. «Марина мертва. Ее убили. Ты была права. Отсюда надо уходить, убегать, причем как можно быстрее». «Убили?» ахнула Елена. «Не может быть! Кому могло понадобиться ее убивать?» «Ты что, совсем дура?» разозлилась Маша. «Тебя саму тоже только что чуть не убили. Забыла уже? Приди в себя, наконец. Прекрати квохтать. Соберись». Елена сжалась от крика и отступила. Маше стало стыдно, как будто она обидела ребенка. «Да, ты права», Елена сжала голову руками. «И все равно я никак не могу поверить, что все это настолько серьезно». «Даже после всего, что ты видела своими глазами?» «Да, все равно это не укладывается у меня в голове. Я никак не могу поверить, что такое могло случиться со мной». «Да поверишь». «Да, поверь, она права», — поддержала Машу Милена. «Надо как можно скорее отсюда уходить». «Пойдемте. Я оставила свою машину неподалеку». Елена достала из кармана ключи. «Моя ближе», — возразила Милена. «Она вон там, за этим углом. А сейчас каждая минута важна». «Но я не могу бросить свою машину». «Сейчас есть более важные цели, чем твоя машина. Нужно спасать свои жизни». Они прошли вдоль корпуса, завернули за угол, и Милена остановилась, удивленно глядя перед собой. «Где же она?» «Что случилось?» – спросила Елена. «Где твоя машина?» – в один голос с ней проговорила Маша. «Ты говорила, что оставила ее здесь». «Она пропала». «Ты ее точно оставила здесь?» «Да точно, точно! Вот как раз возле этой самой трещины в асфальте». «Тут этих трещин столько, каждую не запомнишь». «Ладно, не будем терять время. Пойдем к твоей машине». Маша повернулась к Елене. «Где ты ее оставила?» «Вон там, возле того кирпичного здания. Дальше я не поехала, побоялась разбить подвеску. Уж больно дорога плохая». «Ну, пошли». «Подождите меня, девочки», – смущенно проговорила Милена. «Я буквально на минутку. Мне вдруг очень понадобилось. Я вас скоро догоню». «Что, никак не дотерпишь?» «Я очень быстро. Вы и глазом не успеете моргнуть». «Ладно, догонишь нас потом. Мы пойдем к ее машине». Милена кивнула и метнулась за угол. Елена направилась было к кирпичному зданию, но Маша жестом остановила ее. «Что такое?» «Тссс, подожди». Маша прижала палец к губам и, крадучись, двинулась к углу, за которым скрылась Милена. «Куда ты? Это неудобно». «Она очень подозрительно себя ведет», прошептала Маша и заглянула за угол. Милена стояла в нескольких шагах от угла, прижав к уху мобильный телефон, и негромко разговаривала. «Что происходит? Мы так не договаривались. Речь шла только о том, чтобы подслушивать их разговоры и передавать вам. Вы не говорили, что дело может зайти так далеко. Сколько людей уже убито? 4? 5? Нет, я вам не верю. Это не инсценировка. Не забывайте, я была там, я все видела. И куда исчезла моя машина? Что значит, вы ни при чем? А кто тогда?» Маша вышла из-за угла и направилась к Милене. «Я что-то подобное подозревала», – проговорила она и вырвала у Милены телефон. «Значит, у всех остальных связи нет, а у тебя есть?» «Ну да, ты ничему не удивилась, и проснулась ты так легко. Тебе в молоко не подмешали снотворное?» «Отдай!» – вскрикнула Милена и попыталась свернуть свой телефон, но Маша сунула его в карман и отскочила. «Отдай, стерва!» Милена бросилась на Машу, сжав кулаки, но та отскочила и подставила Милене ногу. Та споткнулась и упала лицом на разбитый асфальт. Маша наклонилась над ней и проговорила. «Что здесь происходит? Что еще за эксперимент? На кого ты работала? Говори!» Она рывком перевернула Милену на спину. Стало видно, что лицо ее сильно разбито. Кровь текла из многочисленных ссадин. «Лучше скажи правду», – прошипела Маша. «Не то еще больше морду попорчу. На кого работаешь?» «На Василия Андреевича», – прохрипела Милена. «Про эксперимент я ничего не знаю. Он только велел мне слушать ваши разговоры и передавать ему. Сказал, что это входит в условия конкурса. Сказал, что я заработаю больше баллов, что таким способом я получу преимущество». «Ой, врешь!» – не поверила Маша. «Тогда бы тебе в молоко тоже что-то подмешали». «Ну да», – быстро согласилась Милена. «Это никакой не конкурс, это эксперимент. Вас собрали и ввели препарат, который он изобрел через молоко, а до того еще воздействовали светом какой-то особенной чистоты. А потом он ночью что-то всем внушал, а я должна была наблюдать и фиксировать, а потом все ему передавать». Она перевела дыхание, быстро взглянула на Машу. «Это все?» «И еще я должна была следить, чтобы все шло по плану. Мало ли кто-то захочет уйти раньше времени. Он сказал, что пока эксперимент не закончится, никого нельзя отпускать. Это опасно». «Да в чем дело-то там?» «Ты не представляешь», – тихо сказала Милена. «Марина, нас преследовали трое, и они хотели, в общем, они собирались нас убить. То есть я тогда думала, что это не так». «Не тяни», – рявкнула Маша. «Говори толком». Василий Андреевич вдруг сказал что-то непонятное, какую-то бессмысленную фразу. Кажется, десятка трев. И Марина, она вдруг из человека превратилась в робота. Хотя нет, робот не может так быстро двигаться. В общем, она их всех убила, представляешь? Троих опытных бойцов, причем без оружия, только ногами и руками, как в кино прямо. А потом там оказался еще один, без маски. Голова седая, наверное, начальник. Он выстрелил ей в затылок, и все, конец. Пока они разбирались, я сбежала. Тут послышался тревожный писк ее мобильника. Маша вытащила его и прочитала смс-ку. «Подходи к восточному входу, я вывезу тебя отсюда. В.А.» «Он врет, не ходи никуда», — сказала Маша. «Поедем с нами». Ему сказали, что уничтожат всех, кроме него и Эльвиры. «Вас тоже поймают», — ответила Милена, забирая телефон. Маша отдала его без сопротивления. «Звонить все равно по нему нельзя, они тут же вычислят». «Зря ты», — сказала она, уходя.